Весна, где бывала весна, где бывала. В лесе зимовала, в лесе зимовала. Что ты там робила, что ты там робила? Город городила, город городила. Красочки садила, красочки садила. Вяночки крутила, вяночки крутила. Весна, где бывала, весна, где бывала.